10 лет спустя. Почему она никогда не думала даже, как это мало, 10 лет? Может, отец сотоварищи не так уж и не правы, что носится со своим бессмертием, как с писаной торбой? Если у человека на Земле всего и есть какие-то жалкие 60-80 лет, ну 90 при самом удачном раскладе, а 10 из них, пожалуйста, вам пролетают как один миг. «Верочка, какой косметикой вы пользуетесь? Вам сколько? Уже ведь есть 50?» «Что, 55? Ой, а кожа как у девочки!» То и дело слышала она эти восклицания. А что ей будет кожа-то на чистом здоровом питании и без капли алкоголя? Она за эти 10 лет еще моложе стала выглядеть, как будто. Опять же, магические и духовные практики дают о себе знать. Уже Паша, которого она 10 лет назад отворожила от себя одним простым заклинанием, постарел. Заматерел, возмужал. Так и не женился, что удивительно. Видимо, он и не хотел жениться. Просто встречался с женщинами направо и налево. Его мама, возможно, дождалась внуков, только вряд ли знала об этом. Кстати, о внуках. Вера едва успела закончить свои ежедневные занятия, как раздался звонок в дверь. Дочка Даша привезла своего сына Арсения, Вериного внука. Они с мужем собирались на весь день по культурной программе, включающей в себя по порядку магазины, кинотеатр, ресторан, супермаркет. Вечером обещали забрать. «Привет, проходи». «Не, мам», – целую Веру в щеку ответила Даша. «Я побежала. Вечером заберем. А папа где?» «Где-то», – пожала плечами Вера. «Может, на дачу уехал шашлыки трескать». «Дома почти не было вредной еды, сам себе не купишь, жена йог может и забыть». «У вас все хорошо?» – спросила дочь, просто чтобы спросить. «Конечно, не волнуйся». «Конечно, не волнуйся». Даша в дверях обернулась и посмотрела на мать, которая разувалась сенью, сидя на корточках. «Как это ей удается?» «Двигается, как молодая девушка». Лицо не стареет ни на грамм, даже второго подбородка нет. Морщин тоже не видно. Она что, продала душу дьявола в обмен на вечную молодость? «Мам, ты все хорошеешь». «Иди уже, у нас дела». Дочка ушла. А где, правда, верен супруг с утра пораньше в субботу? Вообще-то внук общий, почему сидеть должна она одна? Вера вытащила сотовый из кармана домашних штанов, набрала абоненту Жене. Никто не ответил. Вообще они отдалились в последнее время друг от друга. Что и говорить. Муж старел, начинал потихоньку обзаводиться болячками. Давление, суставы, бессонница, ворчливость. Вере было жаль этого прекрасного человека, который не дал ей утонуть в пучине горя много лет назад. Чувство жалости усугублялось тем, что она знала. Муж скоро ее потеряет. Но то, что ему ничего не хотелось менять, Веру удручало. Не обязательно ведь разваливаться после 50. «Жень! Давай со мной йогой заниматься», – предлагала Вера. «Это что, на голове стоять?» – пугался муж до родимчика. «Не обязательно сразу на голове. Можно что попроще для начала». Но Жене ничего не надо было. Нравилось ему, что рестонать и мазаться вольтареном. «Ну что, милый, дед нам не отвечает. Чем ты хочешь заняться?» «Давай в ту игру поиграем, которую мы начали тогда», – ответил Арсений. «Эта игра, Сенечка, называется шахматы. А тебе правда понравилось? Интересно?» «Ага», – воодушевленно ответил 5-летний внук. Вера с улыбкой пошла в комнату, достала доску, высыпала фигуры на стол. «Сам расставишь? Помнишь как?» Сеня кивнул и сопя начал расставлять на доске шахматы. Вере нравился ее внук, он был красивым и умным. Вот только полюбить его Вера себе не позволяла. Всей душой старалась не полюбить. Очень не хотелось ей потом страдать и тосковать по этому чудесному малышу. Сеня завис над доской с королем, старательно вспоминал, кто из пары король-королева слева, а кто справа. У Веры зазвонил телефон. «Минутку», – сказала она Сене. «Наверное, дед наш решил нам перезвонить. Алло?» Она не посмотрела на дисплей, уверенная, что звонит муж. «Привет, дорогая». Но это был не муж. Вера растерялась и глянула, что написано на экране. Просто цифры, без имени. Незнакомые цифры и до боли знакомый голос. «Добрый день», – отозвалась она. Внутри у привыкшей быть спокойной, почти равнодушной Веры все похолодело, оборвалось и полетело к чертовой матери. Арсений поставил короля на доску и внимательно посмотрел на бабушку. Она сделала ему знак непослушной рукой. «Сейчас, мол». «Ты занята? Не можешь говорить?» «Нет, нет, все в порядке. Говори», – обреченно сказала она. «Пора, Вера». коротко сообщила трубка голосом Штаховского. «А ведь и правда пора. Все на нее смотрят, кто-то пристально, кто-то подозрительно. Нет, прав, отец, пора». Она набрала номер, послушала гудки, в трубке щелкнула. «Хочу сгореть на даче». «Экстремалка». «Эти ваши аварии, машины почем зря уродуете». «Машины, значит, жалко. А дачу нет?» «Нет, никогда не любила это тупое сельское времяпрепровождение». «Ну, как хочешь. После всего нас это никак не будет касаться. Слушай, а если начнется какое-нибудь расследование, проверка ДНК?» «Вер, ну ты что, сериалов насмотрелась американских. Никому это не нужно. Подберем подходящее тело и быстренько провернем». «Погоди, но причины смерти, время смерти, это-то все проверяют?» «Своевременно ты, конечно, обо всем этом задумалась», – хохотнул отец. «Как правило, никто ничего не проверяет. Вспомни мою смерть. Кто-то что-то проверял?» «Николай Иванович, побойся Бога, год-то какой был. Больше 30 лет прошло». «Я все-таки предпочитаю, чтобы ты звала меня папой». «Предпочитай», – Вера задумалась. «А ты сам сейчас где?» «Я в Санкт-Петербурге». «С новой семьей?» «Да нет, один. Устал я что-то от семейной жизни». «От семейных жизней, ты хотел сказать». «Как угодно, но устал. Моя семья ты навсегда», – отец помолчал. «Скажи, а ты осознала это уже?» «Что это? Навсегда?» «Да». «Нет, пока. Это непросто». «Ничего. Лет через 300 придет». «Ужас какой!» «Решай, когда ты все это будешь делать, а я приеду и помогу». «Да, надо уже». Надоело ловить на себе подозрительные взгляды. Муж смотрел во все глаза на Веру. «Что она хочет? Отдохнуть от всего на даче?» «На даче?» «Вера, мы не бедствуем. Можешь съездить в какой-нибудь пансионат, если уж так устала от меня». Горько усмехнулся Евгений. «Да не от тебя. И не то чтобы устала. Ну, просто вдруг мне захотелось одиночества. Общение с природой, пару дней без людей. А что, я не имею на это права?» «Да имеешь, имеешь. Просто настораживает. То тебя на дачу не заманишь калачом, а то ты ее себе для релакса выбираешь». «Женечка, я тебя очень сильно люблю, будь собой. Не нужно никого из себя изображать». Вера поправила шнурок на кроссовке, разогнулась и подошла к мужу. Обняла его, прижалась крепко. Больше 30 лет в браке, почти 35. Никогда у них не было никаких страстей в отношениях. Муж просто был хорошим человеком. Поддержкой и опорой во всем. Почти во всем. Кое-чего он не знал уже целых 10 лет. Вера старалась соответствовать, тоже быть хорошей, насколько позволяла ее раненая душа. А вот теперь она выйдет за дверь и никогда больше не вернется. Хорошо, что она каждый день практикует магию и йогу. Если бы 10 лет назад ей пришлось вот так уходить, она бы не оторвала себя от Жени, зная, что навсегда... Нет, не оторвала бы. Даже от Жени, а Даши и Арсении и речи нет. Вера вышла на улицу. Сейчас ей нужно было держать связь с отцом. Они собирались встретиться уже на даче. Там все обсудить до мельчайших деталей, а на следующий день сделать задуманное. Сейчас Вере пришло в голову, что она дура. И дачу, конечно, нужно было застраховать. С другой стороны, у детей строится свой загородный домик, а Жене без нее ничего не будет в радость. Или она себя переоценивает. Штаховский подождет. Нужно было кое-куда заехать. Дверь открыл зять. «Вера Николаевна?» Выпучил он глаза. «Что такое, Илья? Я чему-то помешала?» «Нет-нет, проходите. Даша, твоя мама приехала!» Вера прошла, скинула рюкзак на пол, разулась. «Я ненадолго. Просто ехала мимо». К ней уже бежал Сеня. Вера ловко подхватила его на руки. «Привет, ковбой! Как ты? Дома в шахматы играешь?» «Не-а». «Почему?» «Илья, с ребенком надо заниматься». «Мам, проходи, я сейчас!» — крикнула из глубины квартиры дочь. «Да не торопись!» Зять ушел куда-то в комнаты, не отреагировав на выпад про занятия с ребенком. Вера принесла Арсения в кухню, усадила на подоконник. «Давай с тобой посекретничаем». «Правда?» Детские глазенки смотрели на нее с доверием и любопытством. Вот кого страшно оставлять. Какой будет его жизнь в этом мире, полном гаджетов и слепцов, уткнувшихся в эти экраны? Как стать человеком в этом робот-мире? И почему, если бессмертие найдено, нельзя одаривать им хотя бы своих родных, избранных родных? Лет через 25 она бы с радостью снова увиделась с этим прекрасным человечком, посмотрела бы, каким он стал, обняла бы и дала выбор, которого не было у нее. Выбор жить вечно или умереть в свое неизвестно какое время. Правда? Вера уткнулась Арсению носом в плечо. Ты же знаешь, что я тебя люблю, да? Я тебя тоже люблю, бабушка. Ты уезжаешь? Вера проглотила всхлип. Страшно-то как. Разрыдаться, растечься лужей по полу в чужой кухне. Очень страшно. Нет, Сенечка, я так просто. На дачу ненадолго съезжу. А с тобой можно? Нет, милый, со мной нельзя. Ты просто знаешь, что я тебя люблю. Очень сильно. Поменьше сиди в телефоне, побольше читай книжек. И в шахматы играй. У тебя талант. Со мной только ты играешь. Ничего. Она хотела сказать, что найдется человек, готовый играть с Арсением в шахматы, но промолчала, чтобы не выдать себя с головой. «А что секретного, ба?» – спросил внук, обхватив Верину голову ручонками. «Ну, это не сильно секретное. Так, давай, целуй меня, и я поеду». Сеня поцеловал бабушку, спрыгнул с подоконника и побежал в комнату, чуть не уронив по дороге Дашу. «Боже мой, чего он так носится? Привет, мам, что-то случилось?» «Даш, почему вы не занимаетесь с ним? Он же умный мальчик, уж не знаю в кого, но факт». «Спасибо, мамочка», – язвительно ответила Даша. «Так что случилось?» «А может, и к лучшему, что она исчезает из мира этих людей. Почему, когда ты просто заехал в гости, обязательно подозревают, что что-то случилось?» «Ничего, говорю же, мимо ехала, дай, думаю, заеду. Ухожу уже, давай обниму». «Мам, что такое?» – перепугалась Даша. Они уже лет 10 не обнимались. Может, Вера заболела и не хочет расстраивать их, поэтому молчит? Отсюда эти странные рекомендации по воспитанию Сени. «Да что такого-то?» – сорвалась Вера. «Обняться нельзя!» Она обняла Дашу и внезапно ничего не почувствовала. И, кажется, даже поняла Штаховского, который 500 или сколько там лет уходил от своих детей. Они отдалились. Даша больше не ее дочь. Она взрослая женщина, жена Ильи, отдельный, почти чужой человек. Вера отстранилась, заглянула дочери в глаза, легонько похлопала ее по плечу и вышла из квартиры. Даже Илье не сказала пока, хотя обычно говорила. Когда Вера пересекала МКАД, позвонил Штаховский. «Мне кажется, или ты задерживаешься?» «Я уже еду. Задержалась на полчаса, извини». «Что так?» «К дочери заезжала». «И?» Было слышно, что он улыбается. «Это была не самая удачная идея». «Твой телефон и документы сгорят вместе с тобой. В смысле, с лже-тобой. Нужное тело привезут к ночи, когда соседи будут спать. Если в это время года вообще тут есть соседи. Время нами выбрано удачно для твоей затеи. Сгоришь с субботы на воскресенье в ночь. В моей машине, спрятанной в лесу, в багажнике стоит канистра со специальной жидкостью. Действует эта жидкость следующим образом. Нужно разлить ее по дому, на открытом воздухе она через какое-то время самовозгорается и достаточно быстро все сжигает. А вот найти ее потом не представляется возможным. Да ведь никто особо искать-то не будет. Но даже если все тут перевернуть с ног до головы, этот состав после сгорания не определяется никакими самыми современными средствами». Под этот бубнёж Штаховского Вера готова была уже уснуть, сидя в кресле. Тем более, что она вообще не понимала, для чего ей вся эта организационная информация. И тут что-то кольнуло ее. «Кто привезет тело?» «Ты же говорил, что тайна тайна, и не дай бог кого впутать. А тут привезут. Кто?» «Успокойся, Вера. Те, кто привезет тело, выполняют грязную работу за хорошее вознаграждение. Нашей тайны они не знают и знать не могут. Мало ли, зачем нам труп. Или ты думаешь, такие дела проворачивают только бессмертные ведьмаки? Они его убьют?» «Кого?» – вытаращился на нее Штаховский. «Ну, труп». «Не придумывай. Никто никого убивать не будет. Просто найдут самый подходящий по телосложению и возрасту, и все. Короче, когда мы все подготовим, аккуратно уйдем и уедем на моей машине. Твоя, само собой, останется тут, рядом с участком». «Я все поняла. Зачем ты мне так подробно все рассказываешь? Вообще, я вот что поняла. Жить нужно одной, одному. Где-нибудь за городом семья точно не нужна. Это по желанию. Вообще, как по мне, нужно выкупить какой-нибудь остров и жить на нем. Всем вместе, вечно. И ни перед кем не отчитываться. Все равно нужна связь с материком. Что-то покупать, закупать. Развлечься захочешь опять же». Вера резко выпрямилась на кресле. «Захочешь и толку. Ни выпить, ни покурить». Штаховский вздохнул. 10 лет прошло, а ей бы все выпить и покурить. Как будто нет других развлечений. Театр, изобразительное искусство, кино, наконец. Штаховский решил сменить тему. «Как успехи у тебя? Научилась чему-нибудь?» «Учусь помаленьку». «Покажешь?» Вера протянула руку, и к ней по воздуху перелетел подсвечник с камина. Она потрясла перед носом у Штаховского и отправила подсвечник обратно. Он встал неровно, закачался на краю. Вера прищурилась и выровняла его, чуть поведя глазом. «Как? Как ты это сделала?» «Ты шутишь, что ли? Сам мне книги давал». «А заклинание?» «Так я его про себя говорю просто». Штаховский вытянул руку и напряг мышцы лица. Прошла добрая минута, подсвечник не шевелился. «Мовере!» – в отчаянии выкрикнул он, подсвечник оказался в его руке. «Господи, что ж ты так напрягаешься-то?» – усмехнулась Вера. Она вышла из гостиной, вошла на кухню, включила свет, потом кофеварку. Как человек включила рукой, хотя давно уже могла все делать, не прикасаясь. Электричество было ее любимое, оно чутко отзывалось на Верины импульсы, приборы включались как по мановению волшебной палочки, только палочки никакой не было. Поначалу Вера тоже произносила слова для магического взаимодействия с предметами вслух, а потом как-то забыла. Ну, то есть однажды сказала про себя, все сработало, а она уже после спохватилась, что не говорила ничего вслух. Это потому, что было на работе. Ей было лень вставать за дыроколом, а промолчала она скорее из осторожности. Мало ли, может кто-нибудь услышит в соседнем кабинете. Это так понравилось Вере, что она теперь стала говорить на латыни только про себя. А абсолютно все работало точно так же. Интересно, почему не получается у Штаховского? А Штаховский тем временем думал, сидя в гостиной, что с Верой надо держать ухо востро. Что за силы у нее такие? И откуда? И еще ему было до чертиков обидно. Он, проведя столько веков на земле и практикуя каждый день, не может ничего такого. А Вера 10 лет как изучает их дело, и вот тебе, пожалуйста. Точно какие-то силы, о которых ни он, ни сама Вера не знали. Телефон загудел, пришло сообщение. Подъехала машина. Нужно было встретить. Он встал, вошла Вера. «Кофе будешь?» «Позже, подъехали. Нужно встретить, дорогу показать. Ты пока переоденься, эти вещи мне понадобятся». «Пусть оставят там, куда подвезли. Я могу до дома его переместить». «Кого?» – ошарашенно спросил Штаховский. «О боже, не тупи! Тело, кого еще?» Штаховский только головой покачал. «Спорим?» – улыбнулась Вера. Он вышел, не говоря ни слова. Она развлекалась не потому, что хотела совсем уж унизить его. Вера хотела отвлечься. Ей вдруг стало жалко, что ее загородный домик вот-вот сгорит. Никогда не любила она его, не хотела ездить сюда. А вот сейчас защемило сердце. Все было сделано быстро. Вонючая жидкость пропитала пол, стены и мебель. Штаховский распрыскал ее пульверизатором, оставив на чужой покойнице свои вещи, а рядом с ней рюкзак и телефон, а еще бутылку виски и стакан. Вера вышла следом за отцом наружу. Он достал из кармана бахилы и велел Вере надеть. «Зачем? Предосторожность лишней не бывает». «Окей». Когда они добрались до его машины в лесу, дом уже разгорелся. Необнаруживаемая вонючая жидкость сделала свое дело. Уничтожала все, на что попало, и заодно все, что было рядом. Тело женщины тоже было обрызгано, чтобы сгорело до обугленных костей. Чтобы нечего было опознавать, но в то же время все было понятно и очевидно. Например, замкнула проводка, и человек, уснувший на диване, сгорел, не успев проснуться. Поэтому и выпивка. Ну, не пила 10 лет, решила расслабиться. И с непривычки организм вырубился напрочь. «И что теперь?» «Доедем до Питера, поменяем тебе внешность, насколько это возможно без операций. А потом уже новые документы с новым фото. Ты вообще думала, где хочешь прожить ближайшие 10-15 лет?» Она думала, конечно. Но Штаховскому об этом знать было не обязательно. Вера сидела в каком-то питерском полуподпольном салоне красоты эконом-класса и смотрела, как ее длинные темные волосы превращаются в короткий блонд. Они договорились, что Вера сделает все дела и придет к Штаховскому домой, а уже вечером они поедут к какому-то человеку по поводу документов. «Я по городу немного погуляю и приду». «Не надо пока гулять, нагуляешься еще», – с нажимом сказал отец. «Да почему не надо-то? Я же не в розыске». «Знаешь, что такое закон подлости? Это когда ты якобы умерла, а потом гуляешь себе тут спокойненько по городу, который очень люб для туристов, и встречаешь своего знакомого или знакомую из Москвы. Не стоит так рисковать». «И что мне теперь, лет 50 по норам отсиживаться?» – психанула Вера. «Ну, не так буквально. Но в Москву, например, раньше, чем лет через 100, возвращаться не стоит». Вера пока еще не привыкла апеллировать такими цифрами на тему времени. Она примолкла и решила не спорить с более опытным родственником. Записала адрес на бумажку и обещала приехать сразу, как все закончит. Хоть Штаховский всегда говорил, что позаботится о ней, на первый раз абсолютно точно. Вера копила свои средства наличкой, копила все 10 лет, покупала доллары в обменниках, где даже документы не требовали. Их по Москве осталось совсем мало, но Вера знала нужные места. В итоге она накопила почти 25 тысяч долларов, пачка зеленых купюр лежала во внутреннем кармане куртки и грела ей сердце. Она была зависима от отца, это факт, но в то же время не на 100%. Да, он говорил разумные вещи. В Питере ничего не стоит встретить знакомых. Но она ведь зачем-то меняет внешность. Значит, нужно проверить, хорошо ли поменяла. Риск – дело благородное. «Готово!» – мастер сняла с Веры пеньюар. «Совсем другой человек». «Да, это точно», – ответила Вера, разглядывая себя в зеркало. «Черт возьми, к этому еще надо будет как-то привыкнуть». После салона, в котором Вера расплатилась деньгами отца, она зашла в оптику. «Есть цветные линзы?» «Да, какие интересуют?» «Голубые». «Голубые на карих будут смотреться плохо. Просвечивает», – предупредила женщина за прилавком. Вера осторожно надела линзу на глаз. «Ну, цирк какой-то». «А я вам говорила. Кстати, если хотите насовсем сменить цвет глаз, можно лазером осветлить». «Осветлить? Как волосы, что ли?» «Ну, конечно, нет. Волосы можно закрасить обратно, а вот глаза уже нет». «Нет, спасибо. Я обойдусь», — сказала Вера. Она выбрала себе темные очки, закрывающие поллица, и ушла. Гулять почему-то расхотелось. Вера думала походить с голубыми глазами, и такой облом. Она поехала сразу на квартиру к отцу. «Это твоя квартира?» «Моя. Нравится?» Вера прошлась по комнатам, заглянула в кухню. «Ну, ничего. Ты работаешь?» «Да». «Снова остеопатом?» «Нет, я директор в управляющей компании». «Слушай, папа, а как тебе удается устраиваться каждый раз, а? Без какого-либо бэкграунда. Ты же каждый раз, получается, возникаешь из ниоткуда». «Да вовсе нет», – засмеялся Штаховский. «Создается легенда, подтверждается документально». «Ты что же думаешь, нельзя купить настоящие документы?» «Все можно. Главное, деньги плати». «И страховой номер? И налоговый?» «Конечно. И документ об образовании. Раньше было чуть дешевле, когда кроме паспорта ничего не требовалось. Ну и сегодня мы приспособились». «Вот только люди тебя не знают». «В смысле?» «Приходишь на новую работу, говоришь, я работал там-то и там-то». «Конечно. Все соответствующие записи изменены, все проверяется». «Да я про человеческий фактор. Спроси про тебя у живого человека. Работал тут такой. И что он скажет?» «Боже, Вера, кому это надо? Ты все как-то усложняешь». «Я кадровик. Ты помнишь об этом? Кстати, а как твоя фамилия сейчас? Тут, в Питере?» «Корчагин». «Эпично. Ну что, сегодня по поводу документов пойдем?» «Да, через фотоателье». Вера сфотографировалась на паспорт, и они поехали на машине на окраину города. Там отец взял фото и велел ждать в машине. «Эй, погоди, а как меня будут звать?» «Документы получишь, узнаешь». «А что, я не могу выбрать?» «Нет, это совершенно не важно, как тебя будут звать несколько лет». «Как?» «Так, подумай и поймешь». Вера подумала о том, что папа за сутки ей уже здорово надоел, и что надо поскорее от него уезжать. Вообще, сказать ему, что поехала в одно место, а самой уехать туда, куда она спланировала. Хватит с нее этой опеки. Вот только был тут один неприятный момент. Потом все равно придется обращаться к нему. Ведь у Веры нет таких связей, чтобы создавать себе каждый раз новую личность. И вряд ли появится. Ну вот, завтра в это же время заберем готовые документы. Так где ты, говоришь, решила пожить? В Краснодаре. Почему? Удивился отец. А чем плохо? Море рядом, жилье купить можно недорого. На работу опять же в сезон можно устроиться без особых проблем. Ну и так, для разнообразия, говорю же. Но туда могут приехать какие-нибудь туристы из Москвы, которые тебя знают. Папа, я собираюсь в Краснодар, а не в Сочи. Она даже купила билет на поезд и помахала папе ручкой в окошко. Документы были получены, новый телефон куплен и оформлен новый номер. Начиналась новая жизнь. Вера перед расставанием попросила Николая. «Только не контролируй меня, ладно? Бесит. Если что-то будет нужно, я позвоню». «Слушай, мы родные люди», – начал было он. «Не надо! Я жила всю жизнь без тебя. Я так привыкла. Надо было о родстве тогда думать, когда ты бросил меня. Спасибо тебе за все, конечно. Хотя, чего это я тебя благодарю? Ты меня сам в это втянул, я не хотела. Ну вот и хватит с меня твоего вмешательства». «Но...» «Обещаю вести себя хорошо». Вера вышла в балагом. Предупредила проводницу, чтобы та не поднимала кипиш. Купила билет до Воронежа на ближайший поезд и поехала навстречу приключениям. Может быть, она не задержится в Воронеже надолго, вот тогда уже и будет думать, как ей быть дальше. В каком городе жить, чем и с кем. Вера смотрела в окно, но думала не о том, что ее ждет впереди. Думала она о своих родных, которые ее наверняка уже вовсю оплакивали. Она бы хотела посмотреть на это. Что говорят, как горюют. Не так-то это просто оказывается, уходить навсегда. Неужели ее отцу никогда не было интересно, что там происходит после его мнимой смерти? Николай отзвонился Ивану. «Мы все сделали, все в порядке». «Как ее зовут теперь?» «Старцева Александра Николаевна». «И куда она поехала?» «В Краснодар». В трубке образовалась пауза, потом Иван спросил. «А ты ничего плохого не чувствуешь?» «В смысле?» «Что-то мне подсказывает, что твоя доченька еще доставит нам хлопот. Зря ты ее отпустил, не надо было». «Да брось». «Да-да. И если ты не чувствуешь, Коля, значит, стареешь ты. Как бы парадоксально это ни звучало».